и добиться его покровительства. Я уже не говорю, что старшая госпожа отрицательно отозвалась о семье невесты. Но даже если бы она и хотела устроить этот брак и заявила бы, что девушка хорошая, кто стал бы считаться с ее мнением? Кроме того, старая госпожа давно присмотрела для Бао Юя невесту из девушек, живущих у нас в саду. Разве старшая госпожа могла об этом знать? Старая госпожа лишь для приличия решила спросить ее мнение после разговора с господином Дзядженом. И только. Затем госпожа Фэнзе добавила: старая госпожа решила просватать Бао Юя по своему усмотрению. Пусть кто угодно приходит его сватать, бесполезно. «Что ты говоришь?» — воскликнула Сюи Янь, забыв обо всякой осторожности. «Выходит, наша барышня напрасно решила себя погубить». «С чего это ты взяла?» — удивилась Шишу. «Ничего ты не знаешь!» — воскликнула Сюи Янь. «Недавно я обо всем рассказала Цзэцзюань, а барышня услышала, вот и дошла до такого состояния. Тише!» — зашикала на нее Шишу. — Как бы барышня сейчас не услышала. — Она без сознания, — уверила ее Сюи Янь. — Можешь сама убедиться. Да и жить-то ей осталось не больше 2 дней. В это время отодвинулась дверная занавеска, и вошла Цзэцзюань. — Безобразие! — возмутилась она. «Неужели вы не могли найти другого места для разговоров? Лучше уж прямо убейте ее!» «Я не верю, чтобы эти разговоры могли так сильно подействовать на барышню!» — воскликнула Шишу. «Дорогая сестра, не сердись на меня!» — произнесла Цзэцзюань. «Что ты понимаешь? Если б ты что-либо понимала, то не стала бы болтать!» Неожиданно закашляла Дай Юй. Цзэцзюань поспешно бросилась к Кану, а Шишу и Сюэ Янь сразу умолкли. Цзэцзюань наклонилась над Дай Юй и тихо спросила: «Барышня, может быть, хотите воды?» Дай Юй кивнула. Сюэ Янь поспешно налила полчашки воды и подала Цзэцзюань. Шишу тоже подошла к Кану. Цзэцзюань сделала ей знак, чтобы она не говорила ни слова, и Шишу, собиравшаяся было заговорить, прикусила язык. Дай Юй снова кашлянула. Воспользовавшись тем, что она очнулась, Цзэцзюань окликнула ее: «Барышня, выпейте воды». Дай Юй еле заметно кивнула и сделала усилие, чтобы поднять голову, но не могла. Тогда Цзэцзюань забралась на кан, на коленях подползла к Дай Юй, взяла чашку с водой, попробовала ее, а затем подняла голову Дай Юй и поднесла к ее губам чашку. Девушка отпила глоток. Когда Цзэцзюань хотела отнять у нее чашку, Дай Юй сделала протестующий жест. Она выпила еще глоток, а затем, переведя дух, легла. Через некоторое время она открыла глаза и спросила: «Кто тут только что разговаривал? Шишу?» «Да», — ответила Цзэцзюань. Шишу, успевшая отойти, приблизилась к Дай Юй и справилась о ее здоровье. Дай Юй широко раскрыла глаза, поглядела на нее и несколько раз кивнула. Потом перевела дух и попросила: «Когда вернешься домой, от моего имени справься о здоровье своей барышни». Шишу подумала, что Дай Юй хочет, чтобы ее оставили в покое, и потихоньку вышла. Дай Юй, несмотря на тяжелое состояние, все сознавала.